57. Сенаторы предвидели это обращение принцепсом, и поэтому тем более тонкой была их лесть, и все-таки они ничего не придумали, кроме обычных постановлений об изображениях принцепсов, жертвенниках, богам, храмах, арках и тому подобном. Только Марк Силан изыскал для принцепсов новые почести в умалении консульского достоинства и внес предложение выставлять на общественных и частных строениях в случае указания на них памятной даты имена не консулов, но тех, кто облечен трибунскую властью. Но когда старик Квинт Готери выразил пожелание, чтобы сенатские постановления этого дня были начертаны золотыми буквами в курии, это вызвало насмешки, ибо единственной наградой, которую он мог ожидать, было бесславие низкой лести.